Именно эта картина вновь убедила Джордана в горькой иронии судьбы и в незащищенности рода человеческого. Джерихо! Джерихо! Два художника, два схожих имени, связанных одним и тем же насильственным отчаянием, каждый плывет и пишет на своем плоту. И тот же утлый плот теперь увлек за собой вечное плавание душу Шандели Стюарт. Он подошел поближе к полотну, заметив то, на что не обратил внимания прежде. На площадке перед лифтом валялись осколки вазы, видимо, расколотая дверь лифта, и по всей гостиной были раскиданы обрывки ткани, судя по всему, от платья. Судмедэксперт вышел из-за угла стены, на которой висела картина, и ответил на безмолвный вопрос, прочитанный в глазах Джордана и Буррони. «Пока мне сказать особо нечего, кроме того, что жертва была задушена и что смерть наступила в промежутке от 21 до 23 часов». Джордан молча указал ему на обломки и обрывки. «Это говорит о борьбе, хотя на теле никаких следов нет». Не глядя на труп, патологоанатом кивнул в сторону Стейнвея, стоявшего по его правую руку. «В таком положении труп не обследуешь. Вопрос, как мы будем отдирать его от рояля? Не будь здесь покойницы, да простит меня Господь, я подумал, что мы с вами нашел мистера Бина». Несмотря на то, что он немало повидал насильственных смертей на своем веку, его, казалось, тоже потрясло представшее им зрелище. — Пришлите нам как можно скорее копию заключения о вскрытии. — Как только, так сразу. Я не сомневаюсь, что мне последует звонок высокопоставленного лица с приказом сделать это в первую очередь. Он отошел от них, присоединившись к двум помощникам, которым надлежало заняться вывозом трупа. Те, как он и предвидел, стояли перед роялем, и вид у них был крайне озадаченный. — Что скажешь, Джордан? — Честно говоря, не знаю, что и говорить. Мне это больше всего и тревожит. — Так что это, по-твоему, серия? — На первый взгляд, да, но что-то здесь все же не так. Разумеется, у преступника не все в порядке с головой. По поводу символики убийств надо бы посоветоваться со специалистом. На мой взгляд, она уж слишком надумана, выморочна. Буронни понял, что Джордан, как и в студии Джеральда Марсалиса, обращается больше к самому себе, будто ему надо слышать собственный голос для того, чтобы сосредоточиться. Обычно действия маньяка в момент убийства более лихорадочны, хаотичны, не столь рациональны. Не знаю. Пошли, что ли, потолкуем с телохранителем? Буронни кивнул полицейскому, который встретил их в вестибюле здания, проводил до квартиры, так и остался стоять у дверей лифта. Черный, усатый, плотный детина в темно-синей форме оставил свой пост и подошел к ним. — Где тот парень, что обнаружил труп? — Вон там. Протолкавшись сквозь толпу экспертов, заканчивавших осмотр, они двинулись в указанном направлении, на каждом шагу убеждаясь в грандиозности и богатстве этого дома, пока не дошли до кабинета. На стенах слева и справа до потолка громоздились стеллажи с книгами. Перед ними были две металлические лестницы, передвигавшиеся по рельсам. Окно во всю стену выходило на веранду, тянувшуюся от гостиной. За письменным столом современного дизайна, частично занятым клавиатурой и экраном компьютера, сидел человек. При их появлении он поднялся. Высокий, мускулистый, с зачесанный назад, набриолиниными волосами и несколько угловатыми чертами лица, сбоку от правой брови небольшой шрам, как бы утянувший весь глаз к виску и придававший лицу странную асимметрию.